Глава 6. Признание. Денис. Я ехал на встречу с Полиной Медведевой и в который раз утопал в мыслях о Марсель. Эта рыжая девчонка перевернула всего меня, я будто проснулся. Наконец стал дышать полной грудью и чувствовать, проживать каждый миг своей жизни. Я всегда жду встречи с ней, думаю, как порадовать ее. Мне хочется заботиться о ней. Надо ее к психологу уговорить сходить. Но сколько можно уже рыдать по ночам? Я ведь боюсь, что это из-за меня. Вдруг это я делаю что-то не так? Впрочем, она отрицает и даже призналась, что в такие ночи ей снятся родители. Даже если так, все равно надо ведь с этим что-то делать. Столько лет прошло, а она все переживает. Есть ведь какие-то техники, чтобы человек нормально себя чувствовал, несмотря на потерю? Я остановился на красном сигнале светофора. Иск против Юсупова практически сформирован. Мы пойдем сразу по многим направлениям, начиная с антимонопольного законодательства, заканчивая кражей интеллектуальной собственности. Добытые мной сведения из его ноутбука бесценны. Я пока не посвящал Марсель во все тонкости этого дела. Я снова задумался. «А почему не посвящал? Я что, не доверяю ей?» «Доверяю. Это невероятно, но я ей доверяю. Даже Полине Медведевой, которой мне пришлось открыть столько документов, я не доверяю так, как моей рыжей девчонке. Полина прекрасный адвокат и еще более талантливый юрист в своей сфере. Но мне все же приходится постоянно стелить соломку на случай... если вдруг кое-кто заплатит ей больше. Благодаря моим усилиям и осторожности, если Полина сольет хоть какую-то информацию и что-то пойдет не так, она закончит свою карьеру. И Полина об этом знает, подписывая кучу бумаг о неразглашении. Так почему я не посвящаю Марсель в свои дела? Да потому что я не знаю, как отреагирует эта сумасшедшая девчонка. Она со своим юношеским максимализмом и обостренным чувством справедливости может вытворить все, что угодно. И да, наверное, я не совсем уверен в справедливости своего поступка. Втереться в доверие к Юсупову, а главное, к его сыну. Выпытать у мальчишки, где находится ноутбук отца. Заставить Марсель ездить со мной в особняк и терпеть неприятных ей людей. Все это, чтобы выяснить, что Юсупов... Тут я увидел, как Полина Медведева машет мне рукой, выходя из своей машины. Я заглушил мотор, тоже вышел на парковку и вместе с Полиной отправился в ее офис. Марсель. Дни шли своим чередом. Я уже так привыкла к тому, что ночую у Дениса, что когда он предложил мне отказаться от съемной квартиры, даже не особо сильно удивилась. Нет, конечно, его предложение немного повергло меня в ступор, но не могу сказать, что я была ошарашена. «То есть ты готов мне выделить отдельный шкаф?» Сощурилась я, облокачиваясь на него в диване его гостиной. «Секцию в гардеробной», уточнил он, целуя меня в макушку. «Ты ведь не сразу оккупируешь ее целиком?» «И еще полки в ванной!» Широко улыбнулась я. «Ты подумай, готов ли ты вообще к такому повороту событий? В твоем кристально чистом стакане для щеток появится вечно растрепанная соседка!» «Буду менять тебе щетки каждую неделю!» Пижон уложил меня к себе на колени. «И даже обдавать их кипятком каждый раз?» Хохоча, я припомнила ему, как он бесился, когда я требовала ополоснуть новую зубную щетку водой из чайника всякий раз, когда оставалась у него. Тогда мы оба считали эти эпизоды побочным моментом нашего с ним договора. «Кстати, я ведь до сих пор так и не отправил тебе деньги!» Денис мгновение посерьезнел. «Какие деньги? Ты о чем?» Я приподнялась, выпуская пижона. Денис подошел к своему телефону и начал что-то быстро в нем тыкать. «Ты о чем?» – переспросила я. «Как о чем?» – развел руками пижон. «Наш договор! Ты выполнила все условия. А я, блюститель, блин, правосудия, так и не выполнил своей части контракта. не перевел тебе деньги. Я должен тебе как минимум 10 тысяч долларов. Может и больше. Это покажет время». Я скрестила руки на груди. «Ты правда думаешь, что я все это из-за денег? Ты вообще нормальный?» Денис подошел ко мне, поцеловал и жарко прошептал на ухо. «Конечно, я уверен, что ты поддалась моей харизме и пала под неистовым обаянием». Я закатила глаза, потому что он принялся покрывать мою шею поцелуями. «Но это не значит, что я не должен выполнять пункт нашего контракта», — отстранившись, сказал Денис, задорно сверкая глазами. «Так, номер твоего счета у меня есть. Так, 10 тысяч долларов по курсу. Так, готово». Он обернулся ко мне и снова улыбнулся. Я закатила глаза в ответ на позвякивание телефона, возвестившего о зачислении денег. «Я не рассказал тебе еще кое о чем». Денис снова сел подле меня. «О твоей роли в моем деле с Юсуповым. Дело в том, что последние лет 5 своей жизни мой отец занимался проектом «Страна мечты». Начал свой рассказ Денис. «Я рассказывал тебе уже о нем, когда мы с тобой контракт заключали. Место, где жизнь будет совершенно другой для человека. Такой комплекс, где можно и жить, и работать, и даже детей в школу водить. Все на одной территории. Полностью благоустроенный и охраняемый. Целый мини-город в громадном мегаполисе. Но главное – совершенно автономный. Даже машину не надо иметь, чтобы жить в нем. Никого чужого. Все под охраной, но в то же время никто не лезет в твою жизнь. Частная собственность неприкосновенна. Свой транспорт, курсирующий по отдельным линиям. По ветке «семья» ты можешь отвезти детей в школу. Есть инфраструктура до окончания старшей школы. Ветка «шоппинг» отвезет тебя в 2 крупных торговых центра, расположенных на окраинах нашего города. Линия «бизнес» охватит все офисные точки и развезет до службы. Отец собрал невероятную базу работодателей, готовых создать рабочие места на территории страны мечты. По всему пространству предполагалось разбить сады, сделать детские площадки, а главное – чуть изменить русло рядом текущей реки, чтобы страна мечты имела левый и правый берег. Даже на изменение русла он получил соответствующее согласие. Я до сих пор помню, что он лет 10 назад именно с этого начал. «Ведь какая может быть страна мечты без воды?» – говорил он. А еще он собирался выделить отдельный блок под праздники – государственные и локальные. Собирался создать праздники, касающиеся только страны мечты. Он хотел, чтобы этим занималась мама. Я слушала, не отрывая глаз от Дениса. Его лицо было одухотворенным. Когда он рассказывал, взгляд его шарил по пространству, будто следя за поездом, мчащимся по линии «семья». «Разумеется, у отца были компаньоны», – продолжал Денис. «Но самым близким и доверенным лицом был Юсупов. Отец, как мне кажется, его считал своим другом. Меня он с ним не знакомил. Он вообще редко соединял семью и бизнес. Вся эта тема с мамой, чтобы она взяла на себя часть его идеи, была лично для отца новаторской. Он всегда считал, что работа отдельно, семья отдельно. Но, в общем, как я понял уже после смерти отца, разбирая его бумаги, с Юсуповым они были близки. Мне открылась часть их переписки. Она была довольно дружеского и близкого характера. Отец ему доверял. И когда я решил завершить дело и все же воплотить страну мечты в жизнь, Юсупов не только не хотел выходить со мной на связь. Он вообще сделал вид, что мы с ним не знакомы и никак не связаны. Начали вырастать все новые и новые препятствия. Поначалу я думал, что это нормально, такой амбициозный проект. Логично, что после смерти его главного вдохновителя-инвестора многое рухнет. Но по истечению времени прошли уже годы, а дело не только не двигалось, оно будто с каждым днем отбрасывалось на несколько шагов назад. Я понял, что дело не в трагедии с отцом. Кто-то специально тормозит проект. И вот, Марсель, ты помогла мне удостовериться в моих подозрениях». И Пижон рассказал мне о его плане взломать личный компьютер Юсупова. История со шпионажем Карины, когда она хотела скачать недостающие Юсупову файлы с ноутбука Дениса, окончательно утвердила его в необходимости решительных действий. Выяснилось, что Юсупов уже давно тормозил проект «Страна мечты». Но только за тем, чтобы реализовать его самостоятельно, минуя имя отца Дениса. Юсупову не хватало контрактов, предзаключенных лично отцом Дениса. Зато до многих он добрался и сильно их переработал. Судя по полученным данным, Юсупов хотел многое изменить в проекте. Не делать его таким уж автономным. Вычеркнуть школы, делая ставку на золотую молодежь, что будет пребывать и убывать из жилого комплекса. Подобной целевой аудитории школы не нужны. Договор по реке он и вовсе собирался исключить. Искусственного пруда, по его мнению, вполне хватило бы. А изменение русла – дело не только дорогостоящее, еще и рискованное. Хотя инженеры, нанятые отцом Дениса, просчитывали все нюансы больше года. Но самое отвратительное – Юсупов хотел сделать из этого островка счастья маркетингового кита. Выстроить небоскребы с посуточно сдаваемыми квартирами, отелями, кучей ресторанов и торговых точек. То есть полностью извратить идею Евгения Давидовича. А потом Денис рассказал мне о моей роли и о том, что благодаря мне он втерся в доверие к Вадиму, сыну Юсупова, и выяснил, где находится компьютер главы семейства и как к нему добраться. Я слушала, открыв рот. И самое ужасное, я не понимала, как реагировать. Да, Денис дорогой мне человек. Да, Юсупов дерьмо полнейшее. Я уже в этом успела убедиться, даже с лестницы почти его спустила. Но Вадим! Сын Юсупова! Ему 10 лет нету. И Денис не побрезговал воспользоваться и им, уж не говоря обо мне. Я молчала. Денис испытующе смотрел на меня. Мне было грязно. Все эти игры взрослых мальчиков, не гнушащихся ничем, ни детьми, ни смертями друзей. Это было слишком. Слишком. Ну зачем втягивать ребенка в это? Я молчала. «Марсель», — чуть слышно проронил Денис. «Скажи что-нибудь». «Я сегодня поеду к себе. Хочу побыть одна». Я тихо встала, оделась и вышла за дверь. Денис не проронил ни слова.